Неплохо. Теперь твоя очередь устанавливать заклинание. Хе-хе, я уже кое-что придумал для тебя заклинание, принцесса. Он говорит своим официальным тоном, несмотря на то, что знает мою неприязнь к этому. Ах, смотря на него, мне просто хочется. Неважно, принцесса это, принцесса то. Какая неприятная вещь, сделана. В его руках сделан красивый цветок из льда. Смотрится чудесно. Каждый лепесток кажется полным жизни, несмотря на то, что он сделан из льда. И от легкого движения его пальцев лепестки отделились и начали вращаться. Еще до того, как попытаться сделать это самостоятельно, я мог сказать, какой уровень контроля маны необходимо для этого. Это действительно волшебство, должно быть, это то, о чем учитель говорил об истинной природе магии. Продукт собственного разума, без песнопений, без заклинаний, как и ожидалось от ее сына. Ты, что за бесполезная магия? Мой острый язык, как обычно, берет верх. Обидится ли он? Бесполезный, он смеется, и я испытываю облегчение. Это моя дурная привычка оттолкнула слишком многих. Это не бесполезно, если достигает цели, которую я хочу достичь, верно. Для чего можно было бы использовать этот тип магии? Я не знал, что принцессе так любопытно. Он улыбается мне дразнящим голосом. Просто ответь на вопрос, почему я смотрю в другую сторону. Это очень просто, принцесса. Это должно было кому-то понравиться. Хаэм, мой разум на мгновение потемнел. Что он говорит? Мой разум снова возвращается к текущей задаче. Пришло время моей попытки воспроизвести магию. Я не могу этого сделать. Я не обладаю таким прекрасным контролем формы. По крайней мере, пока. Я беспомощно опустила руку. Ледяной цветок, который я слепила, жалок по сравнению с тем, каким должен быть. Какой сюрприз. Принцесса первая берет букву, как раздражает. ТСК. Не волнуйся, это просто фора. В конце концов, я победила, но я была близка к провалу. Это моя победа. Гордо говорю я полагаю, что это так. Похоже, его не слишком беспокоил проигрыш. Пора выполнить мое обещание, не так ли? Хорошо, с этого момента говори со мной менее формально. Хорошо, волшебный словарь, который ты мне сегодня показала, был невероятным. Я впечатлен, спасибо. Почему я снова отворачиваюсь? Те твои заклинания тоже были хорошие. Я думаю, что они бесполезны, но тем не менее я впечатлена. Не знаю, что это значит, но я приму это как комплимент. Принцесса, он потирает затылок, глядя в сторону. На его прежде спокойном лице заметен красный оттенок. Да, и еще одна вещь. Хаэм, зови меня по имени. Алия. Позже в эльфийском дворце. Это удивительно, моя Алия сегодня не тренируется, игриво сказала Сарилу, заглядывая в комнату Алия. На кровати Алия лежала, как морская звезда. Для чего ты здесь? Маленькая девочка раздраженно застонала. Ну вот и опять, не будь такой злюкой. Сарилу прыгнула на кровать и прижала Алия к ее груди. Нет, отпусти. Алия начала приглушенно протестовать. Я не могу дышать. Как я могу отпустить, когда ты выглядишь так мило? Хе-хе. Пощекотать, пощекотать, пощекотать. Эльфийская королева продолжала душить лицо своей дочери грудью. Ее величавое царственное я нигде не было видно. Это была реальность эльфийской королевы, эльфа, любившего милые вещи. После того, как королева насытилась, Алия осталась лежать мертвой на кровати. Ха-ха-ха-ха-ха. Звук тяжелого дыхания Алия наполняет комнату, когда она пытается отдышаться. Сарил еще раз усмехнулась и положила ее голову ей на колени. «Итак, что ты думаешь о наших гостях?» Алия на мгновение обдумала свой ответ, прежде чем ответить. «Мастер очень впечатляет. Она полностью посвящена магии, и я понимаю, почему она архимаг. С другой стороны, ее сын, вероятно, испорчен мастером. У него есть талант, но не похоже, что он серьезно тренируется. У него есть эти два раба, на которых он тратит время. Ах, значит, они оба тебе нравятся». Сарил дразняще улыбнулась Алия. «Нет». Глаза Алия расширились, когда она попыталась возразить. «Нет смысла пытаться мне врать. В конце концов, я твоя мать, я знаю, о чем ты думаешь». Девушка надула губы. «Хэнггг, давай вместе искупаемся, Алия. Но я хочу просто полежать и...» «Никаких но. Идем». 105 глава. 5 лет спустя. «Пора вставать и сиять». Хозяин Ари осторожно разбудил Эрла. «Еще темно, твоему хозяину нужно еще поспать», — слабо простонал Эрл. «Давай, хозяин, ты уже знаешь, что в этом городе никогда не бывает светло». Девушка беспомощно улыбнулась. «Сестренка, оставь это Лили». Голос Лили заставил Эрла открыть один глаз, когда его осенило. «Вот так», — мастер-девушка-демон издала игривый голос, запрыгивая на своего хозяина. Кровать издала громкий звук от удара тела Лили. «Какой прекрасный способ проснуться», — пожаловался Эрл, слегка почесывая затылок. В планировке комнаты Лили и Арии мало что изменилось, кроме того, что кровать превратилась в большую по сравнению с предыдущей. Обе девочки чудесным образом повзрослели за эти годы. Они стояли перед ним в той же униформе горничных, на которой были меняющие размер руны. На шее у них была повязана черная лента, указывающая на их статус рабов. Ария полностью превратилась в идеальное воплощение женской элегантности. Ее серебристые волосы были сочными и прямыми, собраны в хвост, который подчеркивал ее шею и длинные эльфийские уши. Ее лицо сохранило отчасти кукольное подобие, но при этом добавило намеков на чувственность. Комбинация ее желтых глаз и темной кожи до крайности завораживала с ее теперь очень женственным телом. У нее были все изгибы в нужном месте, не слишком большие или маленькие. Нынешняя Ария была красавицей мирового класса. С другой стороны, стоявшая рядом с ней Лили оставалась миниатюрной. Ее темно-красные волосы были собраны в два хвостика. Самым значительным изменением в ней стал рост. Но даже тогда ее голова доходила максимум до плеча Арии. Она была похожа на идеальную фарфоровую куклу. Идеальные черты лица с сочетанием больших красных и голубых глаз, маленького рта и тонкого носа. Ее кожа была безупречная и имела более светлый оттенок кожи. Два больших козьих рога торчали из ее макушки, а сзади у нее был длинный тонкий хвост с кончиком в форме сердца. В униформе горничной она могла своей красотой убить сердце любого мужчины. Эрл встал с кровати. Теперь он был выше двух девочек. Его сразу начали переодевать. Переодевшись, он поднялся наверх в кабинет матери. Он слегка постучал и терпеливо ждал, пока откроется дверь. Дверь открылась быстро. Обстановка в кабинете напомнила Эрлу о том, как его мать готовилась к вознесению верховного мага. Комната была наполнена запахом чернилой бумаги, а также ее уникальным ароматом. Бумаги и книги были разбросаны по полу, и вот она, элегантно стоит, повернувшись к нему своим банком. Она закончила свою газету и повернулась к Эрлу. «Доброе утро! Ты только что проснулся?» Ари выглядела такой же красивой, как всегда. Ее внешний вид остался точно таким же. Ничего не изменилось с тех пор, как он перевоплотился. «Мама, ты снова не спала всю ночь?» – спросил он, нахмурив брови. «Почему такой тревожный тон? Мне не нужно много спать на моем уровне». Она застенчиво засмеялась. Несмотря на ее беззаботный тон, Эрл чувствовал только горечь в своем сердце. С тех пор, как он начал спать с Лили и Арией, Ари не спала всю ночь, работая над своими проектами. Он знал, что это не вредно для нее, но горечь не исчезает так легко. «Я хочу переспать с тобой сегодня». Он обнял ее сзади. Ее мягкое тело было теплым и успокаивающим. Ари коснулся его руки. «Хорошо». Вот почему он ничего не мог поделать со своими горькими чувствами. Она могла спать только тогда, когда он был с ней. Бумага в ее руке была заполнена сложными рунами и рисунками. Эрл медленно выпустил ее. «Мы будем ждать тебя внизу на завтраке. Хаэм, тогда я буду там через минуту». После завтрака пришло время увидеть Сарилу. Эрл, как обычно, вошел в эльфийский лес. Легкая, зеленая и освежающая атмосфера, как всегда, царила вокруг. Было много солнечного света и звуков природы. Он сел на камень у пруда, когда почувствовал, как кто-то подкрадывается сзади. «Привет». Пара холодных рук закрыла ему глаза. «Угадай, кто?» «А нет, на меня напал дух. Фу-фу». Сарилл убрала руки с его лица и встала перед ним. «Как и ожидалось от моего ученика, это был хороший ответ». Ее светлые волосы сияли в лучах солнечного света. На ее лице была дружелюбная улыбка и такое же белое платье с золотыми аксессуарами. «Мне нравится твое платье». «О, ты заметил? Я получила его, когда стала королевой 100 лет назад», — гордо сказала она, делая небольшой поворот, чтобы продемонстрировать свое платье. Ветра, порожденного вращением, было достаточно, чтобы приподнять ее платье и показать белые бедра. Их отношения стали очень хорошими после столь долгого знакомства. «Учитель-старушка, фью!» Сарилл ударила Эрла тыльной стороной ладони по голове. «Ты что-то говорил? Ах, нет, тебе показалось». 106 глава. После краткого общения Сарилл перешла в режим тренировки. Положив руки на бедра, она заговорила. «Теперь мы будем гоняться?» Гонки были регулярной частью их тренировок. Эрл кивнул. «Я готов. Как уже говорилось ранее, Магию можно разделить на две части, ближнего и дальнего боя. Их тренировка нужна как раз для ближней магии. Пара эльфийской милфы и человека-мальчика расположилась на вершине одного из чрезвычайно больших эльфийских деревьев. Ясное небо с небольшими облаками было на виду. Они были на вершине кроны дерева. Дул спокойный, ровный ветерок, трепа короткие волосы Ирла. Он посмотрел на своего учителя, эльфийскую королеву. Ее ярко-зеленые изумрудные глаза идеально смотрелись на фоне деревьев. Они выглядели яркими и четкими, без тени мутности. Ее светлые волосы до талии свободно развивались на ветру вместе с свободным белым платьем. Она выглядела великолепно. «Тебе так нравится смотреть на меня?» – поддразнила Сарилу, когда поймала его взгляд. «У меня самая красивая учительница, поэтому я должен смотреть на нее, пока еще могу. Что это должно означать? Ну ты же превратишься в бабушку раньше, чем я это узнаю, верно? Ты хочешь умереть раньше, чем должен?» Сбоку на лбу Сарилу появилась вена. «Ха-ха-ха, тебе сегодня будет нелегко. Готов? Вперед!» Ветка под ними задрожала, и они взлетели с невероятной скоростью. Эрл сконцентрировался, направляя в свое тело силу различных духов. Используя духовную магию в качестве среды, пользователь может перенести силу духов в свое тело или спроецировать ее наружу. Первое – это то, что в настоящее время использует Эрл. Духовное усиление – форма духовной магии ближнего боя. Последнее – это дальнобойная форма. Обладая силой духов ветра, он побежал по ветру, двигался, становясь все ближе к нему. Это лишило вас всякого мышления, которое требовалось при выполнении обычной магии. Обратной стороной этой подавленной магии духов был высокий входной барьер для получения благосклонности духов. Однако это не относилось к Эрлу, который обладал способностями магии теней и магии очарования. С этим преимуществом он направил силы всех духов ветра вокруг себя и со смехом настиг эльфийскую королеву. Он приземлился на финише, и через мгновение прибыла Сарилу. Несмотря на то, что она говорила, что ему будет нелегко, в конце концов, она пошла на снисхождение. «Вау, это меня удивило. Когда ты стал таким быстрым?» Она мило улыбнулась и похлопала его по спине. «Может, потому, что у меня такой замечательный учитель. Твои комплименты слишком очевидны, не так ли?» Она засмеялась и притянула его к себе. С годами они стали очень близки до такой степени, что Сарилу иногда больше походила на старшую сестру, чем на учительницу. «Это, конечно, соответствовало планам Ирла. Я могу влюбиться в тебя, если ты будешь так часто прикасаться ко мне», — сказал он ей со слегка покрасневшим лицом, когда она обняла его за руку. На это Сарилу немедленно ущипнула его. «Ах, эх, что случилось с моим симпатичным Эрлом, который каждое утро подбегал и обнимал меня, говоря: «Учитель, учитель, он все еще здесь, но он хочет сделать больше». Ах, хэмэмэм, как твои дела с Алиа? Алиа, она всегда так жестока со мной. Разве это не значит, что ты ей нравишься? Почему ты все равно хочешь видеть меня с ней? Ты мне нравишься больше, учитель». Бонг. Сарилу ударила Эрла кулаком по голове. «Не говори такое замужним женщинам. Ну, ты был с нами долгое время, так что, наверное, забыл, но мы непростые эльфы. Моя дочь, принцесса, понимаешь, мне нужно выбрать партнер для нее, поскольку ты мой ученик и все такое. Ты идеально подошел бы», — неловко сказала она, оглядываясь по сторонам. Сарил выжидающе посмотрела на Эрла. «Так, ты хорошо пахнешь, хе-хе, бац, почему ты меня бьешь, учитель? Хэмэмэм, я пытаюсь серьезно поговорить с тобой, но ты все еще говоришь глупости. Что случилось с моим милым маленьким Эрлом?» Сарил вздохнула. «Об этом». Эрл внезапно перешел на серьезный тон. «Я бы хотел быть с ней только в том случае, если бы мы любили друг друга, а не из-за брака по расчету. Эрл, то же самое, конечно, относится и к тебе». Бац. Позже, когда в тот день Эрл вернулся домой, он встретил Алиа у дверей. Ее волосы были подстрижены чуть ниже плеч и завязаны в хвост. Ее зеленые глаза небрежно осмотрели его тело. «Почему ты сегодня так потрепанно выглядишь?» После дневных тренировок с Сарилу его чистая одежда стала грязной и помятой. По сравнению с ней, которая выглядела безупречно чистой в своем эльфийском белом платье, он выглядел действительно жалко. «ГМ, просто тяжелый день, я понимаю». Она посмотрела в другую сторону. Несмотря на ее холодное поведение, она действительно заботилась о нем. Эрл слегка улыбнулся, комментируя: «Как мило с твоей стороны». Она полностью проигнорировала его и сказала: приподняв бровь. «Как долго ты собираешься блокировать мой путь? Я провожу тебя до дома сегодня». Как неожиданно. Она посмотрела в другую сторону. 107 глава. Солнце стояло высоко в небе, но Венрарис, как обычно, был тусклым из-за тени, которую давало древо жизни. Из-за этого прогулка до эльфийского дворца была довольно темной. Эрл взглянул на аллею. С годами она стала намного красивее. Ее изгибы становились более заметными, а лицо все больше и больше напоминало лицо ее матери. Что, ее отношение, однако, как небо и земля по сравнению с отношением Сарилу? Ничего, я просто подумал, что ты сегодня хорошо выглядишь. О, ты пытаешься меня смутить, сказала она, оставаясь крутой, как огурец. Почему ты думаешь, что мне это нужно? Трудно поверить в то, что ты искренен. Я никогда не лгал тебе. Это правда, но то, что я сказала, также является правдой. Они прибыли в круги телепортации у основания Древа Жизни. «Я собираюсь тренироваться с охраной», — сказал Алиа. «Тогда я пойду за тобой. Раздражаешь. Думаю, я слышал что-то грубое. Должно быть, это был ветер». Алиа тренировалась с охранниками с тех пор, как в детстве научилась искусству боя. В каком-то смысле это было идеальное место для получения боевого опыта. Это было также одно из мест, где она проводила больше всего времени. Большую часть времени, когда Эрл проводил Алиа до дома, она сначала посещала тренировочные полигоны Венрариса. Тренировочная площадка для охранников находилась не слишком близко к основанию Древа Жизни и не слишком далеко. Поскольку это был всего лишь тренировочный полигон, ему не нужно было находиться близко к окраине города. «Принцесса, мы рады твоему присутствию сегодня». Охранники встретили ее с распростертыми объятиями. Эрл предположил, что именно здесь Алиа уловила свою прямолинейную речь и неприязнь к формальным словам. Охранники всегда ставили ее на пьедестал, как должны, и их слова были как мед. Обычно в этом не было ничего плохого. Однако для Алиа это не нравилось. «Хватит, кто сегодня первый?» Она сразу же заявила, войдя на тренировочную площадку. Она была построена так же, как та, в которой Эрл сражался с ней, когда они впервые встретились в эльфийском дворце. Широкая ровная площадка, окруженная преградой. Все стражи были сильными, чистокровными эльфами. Таким образом, все они были невероятно красивы. Обычная человеческая девушка испачкала бы свои трусики, будь она на месте Алиа. «Сегодня мне выпадет честь идти первым, принцесса», — вызвался случайный эльфийский стражник. У столичной гвардии был определенный уровень стандартов, которым необходимо было соответствовать. Алиа сказала Эрлу, что все охранники должны сдерживаться, когда она впервые пришла в детстве. Теперь они могли сражаться с ней почти в полную силу. Эрл не обращал особого внимания на бой, за исключением того, что он смотрел на тело Алиа. Ее одежда для тренировок доходила только до колен, так что он мог видеть случайные вспышки ее стройных бедер. Кроме того, платье плотно облегало ее развивающееся стройное тело с достаточным количеством пота. Таким образом, Эрл остался на несколько часов, и ему не было скучно. Он всегда оставался до тех пор, пока Алиа не заканчивала тренировки, когда бы он не сопровождал ее. Алиа, сразившись с охранником, немного отдыхает и сражается с другим. Она будет делать это, пока не сразится со всеми охранниками на тренировочной площадке. Не каждое сражение было победным, но она никогда не падала духом. «Отличная работа», — он легкомысленно сказал ей, протягивая ей фляжку с водой. Она безропотно взяла фляжку и сразу выпила всю воду. Звук, как она глотает воду, в то время как капельки пота стекают по ее шее, было красивым зрелищем. Выпив воду, она села рядом с Эрлом. Она, как обычно, выглядела холодной, но он мог сказать, что она явно устала. «Почему ты так усердно тренируешься?» Он не мог не задать вопрос, который обычно никогда не задавал бы. «Я хочу стать сильной и могущественной». Алиа дала самый общий и расплывчатый ответ. Эрл посмотрел на нее. «Это не очень подходит для леди». Она холодно посмотрела на него и ответила категорически. «Я бы предпочла стать сильной, чем женственной». «Это так?» Эрл покачал головой. «Хочешь домой сейчас?» «Нет. Ты злишься из-за того, что я сказал. Я действительно думаю, что ты слишком много тренируешься». Эрл на мгновение стал серьезным. «Ты не понимаешь. Тогда объясни мне, почему ты так усердно тренируешься? Ты принцесса, официальный наследник престола. Когда придет время, ты получишь поддержку всего королевства. Ты никогда не будешь на передовой, так зачем тебе это? Кроме того, ты ученица моей матери, так что обучение достаточно интенсивное. Слова Ирла заставили Алия расширить глаза. «Давай уйдем». В конце концов, она предпочла избежать этой темы. «Алия, так же, как ты заботишься обо мне, я тоже забочусь о тебе, не забывай об этом». В этот самый краткий момент Эрл увидел искреннюю улыбку на ее лице. 108 глава. Приближалась ночь, когда Эрл вернулся домой. Когда он вошел, его было некому поприветствовать, что было необычным зрелищем. Обычно в это время на кухне готовит ужин Лили или Ария. Однако сегодня кухня темная и неосвещенная. Он начал подниматься по лестнице. Слышался звонкий смех Лили. Ари прошел на второй этаж, чтобы он стал больше местом для отдыха. Раньше он был слегка декорирован, но, поскольку Алия навещала его каждый день, она хотела иметь особую зону для отдыха. Место было ярко освещено. Пол был выстлан мягким меховым ковром. В каждом углу стояли книжные полки и удобные кресла-мешки. Эрл обнаружил, что Лили и Ария съежились рядом с его матерью. «Это такая ностальгическая», — услышал он восклицание Лили. «Что вы делаете?» — с любопытством спросил Эрл. Лили и Ария были поражены его голосом. Они повернули головы и посмотрели на него с легким румянцем. «Добро пожаловать обратно», — Ари с улыбкой махнула рукой. Она удобно сидела в одной из кресел мешков и была одета в свободное белое платье с тонкими бретелями на плечах. Было ясно видно ее глубокое декольте. «Вот, посмотри». Он увидел, что Лили и Ари отвернулись, когда он подошел ближе. «Книжка с картинками», — пробормотал Эрл и присмотрелся. Это были детские фотографии его самого и тому подобное. «Эн, не пойми неправильно, мастер. Мы просто подумали, что ты очень симпатичный». «Ага, я бы ни за что не смутился из-за этого». Эрл взял книжку с картинками и, естественно, сел к матери на колени. Листая страницы, он чувствовал, как жар поднимается к его лицу. Мягкое чувство прижалось к его спине, когда Ари притянула его ближе. «Мой очаровательный Эрл, тебе неловко?» «Хе-хе, мастер, ты краснеешь. Я должен признать, тогда я был довольно симпатичным». «Не волнуйся, хозяин, ты все еще симпатичный». Все смотрели на Арию, пока ее уши не покраснели. «Мадам согласна, верно?» «Фу-фу, да». Ари засмеялся и тихо ответила. Ее руки крепче обвились вокруг талии Эрла, и он почувствовал, как ее груди сильнее прижимаются к его спине. «Просто откинься на спинку кресла полностью, Эрл. Мы все сможем пройти через это вместе, раз уж ты здесь». Она вернулась на самую первую страницу. «Это Эрл, когда ему был один год. Очень красивый, не так ли?» «Ага. Его мать больше говорила с девочками, а он был наблюдателем. Это Эрл после того, как он научился ползать. Эрл Ишран». Ари перевернула последнюю страницу, пустую. Спустя несколько мгновений начала формироваться картина. Это была фотография их всех вместе прямо сейчас. Ари держит книжку с картинками с Эрлом в объятиях, а Лили и Ария рядом с ней, склонив головы ей на плечо. Действительно трогательная картина. Арии нравится эта картина. Лили тоже. Обе девушки сладко прокомментировали это. Позже девушки ушли готовить ужин. Эрл остался в объятиях Ари. Последняя начала играть с его волосами. Ее прикосновение было нежным и успокаивающим. Для кого-то вроде него, переживающего период полового созревания, что-то такое легко могло его возбудить. Эрл взял руку Ари и направил ее к промежности. «Прямо перед обедом?» «Фу-фу», — прошептала она. Ее теплое дыхание вызвало дрожь по его спине. «Я ничего не могу поделать. Может, мы тогда сделаем это в душе? Так было бы лучше. Я испачкался после тренировок». Они переместились в ванную комнату, где Эрл быстро смыл пот, ожидая мать. Непрерывная струя воды из душа смыла его усталость. Знакомая мягкость прижалась к его спине. Нетерпеливый Эрл быстро прижал ее к стене, не задумываясь. Несмотря на то, что его тело быстро росло, он все еще был ниже своей матери. Хотя, честно говоря, для дамы она была довольно высокой. Удивленное выражение появилось на красивом лице Ари, когда он встретился с ее фиолетовыми глазами. Ее глаза были такими ясными, что он мог видеть нетерпеливое выражение на его лице. Прежде чем она успела что-то сказать, он на цыпочках поцеловал ее. Их тела были в тесном контакте, и ее сиськи полностью прижались к его груди, проливая на его тело часть ее драгоценного молока. Пол приобрел кремово-белый цвет от смеси ее молока с водой. Сегодня Ари покорялась его прикосновением, позволяя его рукам без сопротивления касаться ее тела. Ха! У них обоих перехватило дыхание после поцелуя. Эрл снова увидел свое лицо в отражении глаз матери. Губы Ари изогнулись в дразнящую улыбку, когда она схватила его лицо и снова поцеловала. «Ты все еще такой ребенок, Эрл». Он криво улыбнулся ее словам и обнял ее. Его лицо прижалось в ее декольте и его членом разместился на ее плоском животе. «Да, вот почему ты всегда будешь мне нужна». 109 глава. Ари опустилась на колени и взяла член Эрла в рот. Это было редкое удовольствие. Он схватился за ее голову и наблюдал за эротическим видом его матери, скользящей губами по его члену. Сила всасывания от ее техники была не такой сильной, как у Ари, но это совсем неплохо. Методы Ари были мягкими и успокаивающими, заставляя его сердце биться быстрее. С другой стороны, Лили и Ария получили профессиональные наставления о том, как довести удовольствие до максимума, чтобы он быстро мог кончить. «Им тоже нужно твое внимание», — он указал на свои яйца. «Такое?» — она подняла его член и взяла его мешок в рот. При этом она продолжала дрочить ему. Это было убийственное комбо, из-за которого он сразу же кончил. Его пенис взорвался фонтаном, окрасив лицо его матери в белый цвет. Казалось, что он помечает ее. Возникшее от этого чувство восторга было неописуемым. «Ты выглядишь ужасно счастливым», из-за этого надулась она. «Это все на моих волосах». Но, несмотря на ее жалобы, она слезала сперму из уголка губ. «Конечно, нечасто моя прекрасная мама пользуется своим чудесным ртом. Это потому, что я не очень хороша в этом». Она снова надула губы, что было ужасно милым зрелищем. «Ты всегда так говоришь», — Эрл рассмеялся. «Я больше не буду этого делать, если ты будете надо мной смеяться. Дорогая мама, прости меня. Хаэм, хватит на этом. Мы можем продолжить после обеда». «Да, мама». Обед состоял из простого стейка с овощным блюдом. Пожелав спокойной ночи Лили и Ари, Эрл пошел обниматься с Ари. «Кстати, мама». «Да, почему ты никогда не просишь, что я спал с тобой? Я все еще хочу быть хорошей матерью и дать тебе свободу. А что? Ну, ты больше не спишь, пока я не с тобой. Хаэм, и ты решил мне помочь со сном? Что-то вроде того». Эрл легко вставил свой член в Ари из положения ложки. «Ха, как я уже сказал, а, я хочу быть хорошей матерью, но ты можешь приходить ко мне, когда...» «У-у-у-у, мама». Эрл крепче обнял ее тонкую талию. «Да, Эрл». Она сладко простонала его имя, когда достигла своего первого оргазма. «Вообще-то, я тоже задам тебе вопрос, ха-а-а». «Какой?» Он схватил ее за плечи, ускоряясь все сильнее. «Ария и Лили, ты занимался сексом с ними, ах». Она говорила с большим трудом из-за его сильных толчков. Несколько прядей волос эротично прилипли к ее лицу от того, как сильно она вспотела. «Еще нет. Чего ты ждешь? Я снова кончаю, Эрл». Ее тело дико содрогнулось. Эрл перестал двигаться ее, чтобы дать ей прийти в себя. «Я не нашел хорошего момента. Правда, ГМ? На самом деле, я был бы для них слишком большим. Фу-фу. Так ты просто изливаешь на меня свои сексуальные разочарования?» Она дразняще засмеялась. «Ты можешь продолжать это делать, но не заставляй их ждать слишком долго. Теперь они готовы. Это правда, этот член большой, просто идеально подходит для меня. Муах». Они кратко поцеловались. «Они говорили с тобой об этом, кто знает, Кия?» Он перевернул ее, поставив на четвереньки. Ее большая задница дрожала от каждого толчка. Его член оставался твердым, и он продолжал двигаться все быстрее. «Да, Эрл. Мама, я собираюсь попробовать что-нибудь новенькое сегодня». «Новенькое, конечно. Вперед». Озорная ухмылка появилась на его лице, когда он активировал магию очарования. Ее чувствительность увеличилась в несколько раз, и Ари достигла оргазма одним толчком. Эрл схватил ее за задницу и выпустил внутрь еще одну порцию сперму. Влажный, непристойный звук раздался эхом, когда он снова начал двигаться. Тело Милфы Ари тряслось и дрожало при каждом толчке, пока она безостановочно кончала. «Ха, ха, че, что это?» Он мог видеть, что ее великолепное лицо превратилось в лицо любящей член женщины. Довольная улыбка появилась на ее лице, и слюни текли безостановочно. «Я наполнил свою сперму магией. С каждой порцией удовольствия, которое ты испытываешь, будет становиться все сильнее. А вот и еще одно, мама». Эрл снова начал качать. С каждым толчком часть его спермы вытекала из ее киски, только чтобы снова попасть в нее. «Это так приятно». Ее красивые пурпурные глаза закатились. «Я схожу с ума, мама». Эрл снова кончил в нее. На ее животе образовалась небольшая выпуклость от того, сколько раз он кончал в нее. «Эрл». Она назвала его имя, высунув язык. «Я не могу перестать кончать. Подожди. Нет, я правда сойду с ума». Ее спина была выгнута, как лук, и она безостановочно дрожала. «Еще один, мама, нет, нет, нет, ха-ха-ха, Эрл, Эрл, обними меня, да, да, я люблю тебя, я держу тебя». Вот оно, Эрл выпустил все, что было в свою мать. Ее спина выгнулась, как никогда раньше, когда она кричала. Да, Эрл упал на спину после того, как в последний раз кончил Вари. Ее глаза полностью закатились, а язык остался высунутым. Сперма текла из ее узкой киски с постоянной скоростью, постепенно уменьшая выпуклость на ее животе. 110 глава. На следующий день Эрл проснулся в объятиях Хари. «Доброе утро», — поприветствовала она. Сегодня ее глаза выглядели исключительно яркими. «Доброе». Они оба были обнажены под одеялом. Ари притянула его ближе и уткнула его себе в грудь. Ее кожа была мягкой, гладкой и теплой. Вместе с теплом одеяла это ощущение было слишком уютным, чтобы он мог пошевелиться. Эрл в ответ обнял ее и сильнее прижался лицом к ее груди. «Прошлая ночь была». Интересно, услышал он ее слова. Он посмотрел на нее и ответил. «Я всегда хотел это сделать. Ты непослушный мальчик. Это твоя вина. Все потому, что ты так выглядишь». «О, как!» В ее голосе звучало веселье. «Знаешь, жарко и красиво. Это лучшие прилагательные, которые ты можешь придумать для меня. Если ты хочешь что-то более конкретное, может, это мечта каждого мужчины?» «Это неправда», — она покачала головой, прежде чем сладко сказать. «Я только для тебя». Эрл не мог сказать то же самое в ответ. «Твое сердце бьется быстрее. Твое сердце тоже бьется быстрее. Я говорила раньше, верно? У нас неразрывная связь. Иди туда и повеселись без ограничений. Я не против. Ты хорошая мать. Я не хочу слышать этого от своего сына. Я очень тебя люблю. Тогда поцелуй меня». Под теплом одеяла Эрл приподнял подбородок, чтобы поцеловаться со своей прекрасной матерью. Ее язык энергично двигался, а слюна была сладкой. Прежде чем он осознал это, он был сверху нее. Ее угольно-черные волосы были раскиданы по подушке, а ее великолепное лицо слегка покраснело. Его действия казались такими же естественными, как дыхание. Его эрегированный пенис идеально помещался между ее огромными грудями, как меч в ножнах. Она сжала для него свои груди, и непреодолимое ощущение мягкости охватило его член. В то же время из ее вишнево-розовых сосков стало капать молоко. Это было действительно невероятно эротичное зрелище. Эрл взялся за голову Ари и начал двигаться. Его члена было достаточно, чтобы заглянуть на другую сторону долины и войти в ее рот. Вскоре он кончил ей в рот. Ее розовые губы плотно обхватили его член, когда он выстрелил струйками спермы ей в рот. Нить слюны на мгновение соединила ее губы с головкой его члена, когда они разъединились. И, как мост, прядь обрушилась, оставив слабый след в уголках ее губ. «Этот вкус, я всегда его люблю», — Ари удовлетворенно улыбнулась. Эрл еще раз чмокнул ее в губы и положил голову ей на грудь. «Я люблю тебя». Они обнялись, и он обхватил губами ее сосок, попивая ее молоко. После успокаивающего утра он нашел Алию в гостиной. Как ученица или протеже Ари, она посещала замок каждый день. Она сидела с совершенно прямой спиной, как чопорная и порядочная принцесса. Ее волосы были распущены и плавно не спадали вниз. Он сел рядом с ней. «Что ты хочешь?» Как обычно, она сразу перешла к делу. «Я просто хотел с тобой поговорить. Тем более, что у меня сегодня хорошее настроение. Теперь, когда ты упомянул об этом, твое лицо выглядит еще более грязным, чем обычно», — заметила Ля, наблюдая, наклонив голову на бок. «Грязным? Ты шутишь? Я порядочный джентльмен. Твои две девушки ждут внизу. Я пойду к ним. Грязный. КХМ. В любом случае, увидимся позже, Аля». «Верно». Эрл спустился вниз. «Хозяин». Ария обняла его за руку. Ее груди нежно прижимаются к нему. «Мастер сегодня оделся самостоятельно?» Пока она спрашивала, Эрл заметил, что ее уши покраснели. «Никто не пришел меня сегодня одевать, Энну. Мы видели, что у тебя были интимные отношения с мадам, и мы не хотели вас беспокоить. Для тебя это все еще странно?» Эрл с доброй улыбкой потер ее серебристые волосы. «Конечно, нет. Ария никогда бы. Все в порядке», — он поцеловал ее в лоб. «Мама и я немного ненормальные. Фу-фу». Пе поняла. Длинные уши Арии стали еще более красными. «Кстати, да, прогуляешься со мной сегодня, только мы двое». Лицо Арии стало радостным, словно щелчком переключателя. «Безусловно, это было прервано появлением надутого лица Лили. Только вы двое?» Эрл потер голову Лили и увидел, как ее милое лицо стало ярче. «Твоя очередь настанет в другой день, хорошо? Неужели мастер думает, что Лиле будет приятно, когда ее просто гладит по голове, оценивающе спросила Лили. Да, хмм. Она сделала вид, что надулась. Ее мягкие щеки восхитительно округлились. Как насчет того, чтобы я погладил еще и твои щечки? Хе-хе-хе. 111 глава. Сегодня Сарилу не могла преподавать, но тем не менее Эрл отправился в эльфийский дворец, чтобы навестить ее. Он, как обычно, прошел круги телепортации вокруг Древа Жизни и направился во дворец на вершине дерева. Эрл, хмм, скучал по мне? Спросила Сарилу с легкой улыбкой, когда он вошел в ее кабинет. Иногда по ее поведению было легко забыть, что она эльфийская королева. Она сидела за столом, за которым были скоплены десятки бумаг. «Я пришел проверить тебя. С каких это пор мне нужно обследоваться?» Она слегка рассмеялась. «Я просто как хороший ученик, хочу детально осмотреть своего учителя, чтобы понять, что с ней все хорошо. Ты сегодня немного нахальный. Вот». Эрл протянул ей напиток, который принес с собой. «Хаэм она», с любопытством посмотрела на напиток, прежде чем кивнуть. «Спасибо. Это был обычный сок, охлажденный магией. Ты можешь думать обо мне, когда пьешь это». Прежде чем Сарилл успела что-либо сделать, Эрл уже выскочил за дверь, оставив за собой шлейф смеха. Ария ждала за дверью, когда Эрл вышел. «Я заставил тебя ждать долго, не говори так, мастер. Ожидание – часть работы Арии». Ария быстро ответила. В горничной она выглядела очень скромно и элегантно. «Я собираюсь пройти легкую тренировку, прежде чем мы пойдем веселиться. Где ты будешь тренироваться, мастер? Раз мы уже здесь, давай попробуем тренировочную площадку, которая есть тут». Эрл и Ария прибыли на тренировочную площадку. Несмотря на то, что он прожил в эльфийском королевстве уже столько лет, у него не было много шансов использовать эту тренировочную площадку во дворце. Самым запоминающимся воспоминанием на дворцовой тренировочной базе осталась первая битва между Эрлом и Алиа. На полигоне ничего не изменилось. Вернее, вообще нечего было менять. К его удивлению, кто-то уже был на месте. Это был Абилис, принц-консорт, муж Сарилу. Он практиковал прекрасное эльфийское владение мечом. Его фирменные голубые волосы оставляли яркую серию остаточных изображений, когда он быстро двигался. Эльфийское фехтование использовало рапиру. Это был элегантный и стильный меч. Поскольку Абилис был без рубашки, Эрл мог видеть, как его обтекаемые мускулы сокращаются. Он действительно был красивым мужчиной, и благодаря этому он смог заметить странную деталь. Прямо в центре его груди был огромный шрам, как будто кто-то пронзил всю его грудь пылающим жезлом. Возможно, он остался жив после такой раны только благодаря эльфийской магии. Эрл некоторое время наблюдал за тренировкой мужчины. Это было похоже на просмотр представления из-за прекрасной природы эльфийского фехтования. Когда мужчина закончил тренировку, по его лицу стекали капли пота, когда он дружелюбно повернулся к Эрлу. «Какое неожиданное зрелище увидеть тебя здесь сегодня. Ты только что закончил тренировку с Сарилу, она сегодня занята, поэтому я тренируюсь самостоятельно». Эрл покачал головой. «Тогда как насчет спарринга? Для меня большая честь вести спарринг с главой духовных рыцарей». «О, не надо любезностей, давай». По знаку Абилиса Эрл передал свое пальто Арии и вышел к мужчине. «Я готов», — сказал Эрл. «Вот и я». Абилис сократил дистанцию и легонько ударил рапирой. Эрл легко увернулся. Изучение магии духов устранило его слабость к атакам на близком расстоянии. Фью-фью-фью. Меч принца-консорта сопровождался холодным звуком при каждом ударе. «Хороший контроль тела», — он похвалил Эрла. «Но почему ты не атакуешь в ответ?» «Прости меня, ваше высочество, я не обучен искусству рукопашного боя», — Эрл смиренно ответил и резко отпрыгнул. «Ветер». По его зову собрались духи ветра. В одно мгновение образовалось несколько миниатюрных торнадо. Абилис замер, впечатленный зрелищем. «Это техника Сарилу». «Понятно, тогда я буду серьезнее». Затем он проворно прошел сквозь торнадо и снова попытался сократить расстояние. «Все кончено». Эрл улыбнулся, когда образовался торнадо и поймал Абилиса, который появился перед ним. «В самом деле, но не для меня, я знаю все, что касается этой техники». Прежде чем он успел закончить свои слова, смерч превратился в воду и заключил его в клетку изо льда. Он задержался в воздухе на мгновение и упал на землю. Мгновение спустя Абилис выскочил изо льда. «Ха-ха-ха, я слишком сильно недооценил тебя, прости меня, твои слова слишком добрые. В конце концов, ты сдерживался». «О, да ладно тебе, но, как ты это сделал?» Абилис указал на осколки расколотого льда. «Это просто, ваше высочество. Я спрятал водное заклинание в ветряном торнадо, чтобы духи воды могли взять его под свой контроль, как только ты окажешься в ловушке. Просто, когда ты это говоришь, но готов поспорить, что я никогда бы в своей жизни так не смог бы сделать. Ха-ха-ха». Он сел на землю. Спарринг был коротким, но, тем не менее, Эрл был истощен. Ария быстро подошла и вытерла его лицо полотенцем. «Между прочим, ваше высочество, да, мне любопытно, кто мог оставить на тебе такой шрам?» — спросил Эрл. «Этот», — лицо Абелиса потемнело, — «это, простите меня, я бы предпочел не говорить о таких вещах сегодня. Извиняюсь, я не знал, что это будет личным. Для меня было грубо спрашивать о таком». 112 глава. После спарринга с Абелисом Эрл тренировался самостоятельно, прежде чем уйти с Арией. «Куда мы идем, мастер?» — Ария мягко спросила его. «Может, мы прогуляемся по городу?» Основная часть Венрариса была тихой по сравнению с другими городами, в которых они были. Это было связано с тенденцией эльфов оставаться дома и работать над собой. Эрл взял Арию и повел ее по городу. У них не было какой-то цели, кроме как наслаждаться присутствием друг друга. В тихом городе эльфов они вместе оценили архитектуру и пейзажи. «Хозяин?» Ария держалась за руку Эрла. «Да, мы можем зайти сюда?» «Конечно». Они остановились в продуктовом магазине. Вопреки тому, что можно было ожидать, его планировка была очень современной. На полке стояли свежие фрукты и овощи, которые волшебным образом хранились прямо тут. Та же магия использовалась и со свежим мясом, хотя разнообразие было очень скудным. В другом разделе магазина были разные мелкие предметы и предметы домашнего обихода. «Что у нас сегодня на ужин? Что мастер хочет съесть?» «Тебя, мастер, глупый. Нам все еще нужна настоящая еда, чтобы поесть». Ария слегка хлопнула Эрла по руке, чем вызвал у него смех. «О, давай просто выберем что-нибудь». Они вошли в комнату с консервированными фруктами в банках. На лице Арии было сосредоточенное выражение, когда она внимательно просматривала банки. Эрл воспользовался возможностью обнять ее сзади и нежно подул ей на ухо. Ее тело было мягким, как будто оно побуждало его обнять ее крепче. Ее ухо начало краснеть, когда она прошептала: «Не на публике, хозяин. Ария такая милая, я ничего не мог с собой поделать. Кто-то идет, мастер». В этот момент в проход вошла пара эльфов, мать и сын. «Мама, я хочу персиков», — воскликнул мальчик. «Да, да, одна банка, хорошо». Эрл улыбнулся и лизнул ухо Арии. Она практически растаяла в его руках. Он воспринял это как сигнал дразнить ее тело. «А, вот и персиковая банка». Ария внезапно напряглась, когда мать и сын остановились рядом с ними. Как ни странно, пару эльфы не увидели. Осознав это, Ария расслабила свое тело. Ария повернулась и надула губы после того, как они ушли. «Хозяин?» «Да», — Эрл засмеялся и похлопал ее по голове. «Они не знали, что мы здесь. Хм, в наказание мастер должен отнести продукты домой сам». «Ладно, ладно», — он продолжал смеяться. После покупки продуктов Эрл вышел из магазина с большой сумкой в руке. Это было совсем не тяжело благодаря отличному телосложению и крепкому здоровью. Но, несмотря на это, Ария все же спросила: «Он тяжелый, мастер? Почему ты спрашиваешь? Ты же носишь сама пакеты регулярно». Арии нужно спросить, потому что Ария знает, что мастер бесполезен без Арии. До такой степени, ага. Ария внезапно обняла Эрла за руку, прижимаясь к ней своей мягкой грудью. «А более ранним. Ария хочет, чтобы хозяин увидел только эту сторону Арии». Эрл видел, как ее ресницы слегка трепетали, когда она говорила. «Это было невероятно мило. Тебе повезло, что мои руки сейчас заняты. Именно поэтому мастера сейчас наказывают». Пара отправилась к следующей остановке, полные смеха и улыбок. Затем Эрл привел Арию в эльфийский лес. «Здесь так свежо». Когда они вышли из города, Ария глубоко вдохнула свежий воздух. Погода в эльфийском лесу всегда была ясной и солнечной. Из-за тщательного наблюдения за духами в этом месте никогда не было пасмурных дней. «Пойдем, я хочу тебе кое-что показать». Они прошли сквозь деревья и кусты, прежде чем оказались в уединенном месте. Место было окружено кустами, что означало, что оно было полностью скрыто снаружи. На этой маленькой территории цвели всевозможные цветы. Это место сопровождал тяжелый запах свежих белых цветов. «Тут так красиво», — сказала Ария, оглядываясь. Эрл поставил свои пакеты с продуктами в угол и сел. «Давай здесь немного расслабимся». «Верно». Она кивнула и небрежно села к Эрлу на коленях. «Мастер теперь может делать все, что угодно. Несмотря на ее небрежные слова, он заметил, что она покраснела от того, что сказала. «Что Ария хочет, чтобы я сделал?» Он дразнил ее. Взамен он получил внезапный отпор со стороны Арии. «Больше никаких насмешек со стороны мастера. Мастера все еще наказывают», — прошептала она. Ее тело лежало на его талии, когда она села на него, а ее великолепное лицо все еще краснело. Затем она обняла его лицо и наклонилась для поцелуя. Ее поцелуй был невероятно сладким и чарующим, как поцелуй суккуба. Казалось, что она высасывает его душу. В укромном месте в эльфийском лесу служанка и ее хозяин делали аморальные вещи. Эрл начал ласкать нежную задницу Арии, когда она высасывала его душу своим поцелуем. Ее ягодицы были красивыми и мягкими, без лишнего жира, как все остальное ее тело. Это был святой грааль среди попок, ради которого она много работала. Вскоре Ария начала тереться о стоячий член Эрла. Она приподняла одну ногу, чтобы освободить место для руки, которой она расстегивала его штаны. Быстрыми движениями руки пульсирующий член Эрла высвободился. 113 глава. Теперь, когда член Эрла вышел, он взял ногу Арии и притянул ее к своему лицу, изменив их положение на 69. Теплое ощущение сразу охватило его член. Ария без слов начала сосать его. Полная задница Арии была полностью видна перед лицом Эрла. Он продолжал ласкать ее, наблюдая, как ее ягодицы непрерывно меняли форму, чтобы вернуться к своей первоначальной форме, как только он убирал руку. Пока он ласкал ее задницу, на ее трусиках образовалось мокрое пятно. Ее белые трусики легко сдвинулись в сторону, обнажив мокрую киску. Он нежно провел пальцами по ней, не касаясь непосредственно половых губ. При этом он почувствовал, как дрожит ее очаровательное тело. Ее задница начала раскачиваться прямо у него на глазах, умоляя порадовать ее. Когда ему представили такое зрелище, он мог только подчиниться. Ее любовный сок был подобен сладчайшему нектару. Он нежно провел языком по ее киске. Сегодня он собирался сделать из нее женщину. Ха, мастер. Ария внезапно застонала, когда она достигла своего первого оргазма, выстреливая своим любовным соком на лицо Эрла. Ее губы покинули его член, который теперь был полностью покрыт ее слюной. Ария села ему на грудь, чтобы оправиться от оргазма, выдыхая горячий воздух на его покрытый слюной член. Ее горячее дыхание добавило еще одной волны чувственности, заставляя его непрерывно дергаться. После того, как Ария пришла в себя, Эрл переместил ее, когда она сидела на нем сверху. Ее ясные желтые глаза смотрели прямо на него. Это были глаза обольстительницы, способные очаровать любого мужчину. И теперь он воспользовался шансом быть полностью очарованным ею. Солнечный свет светил сквозь кроны деревьев и на ее серебряные волосы, растрепанные после того, что они делали раньше. Ее розовые губы были слегка приоткрыты и запачканы слюной, а уши были красными. Несмотря на то, что она была полностью одета в униформу горничной, она выглядела невероятно эротичной. «Ария, хозяин, ты будешь сегодня моей, мастер, ты идиот». Она мягко ударила его по груди. «Ты никогда не спрашивал, когда мы все это делали раньше, зачем спрашивать сейчас? Я хочу, чтобы это было ценно для нас обоих. Я люблю тебя, Ария». Это были слова, которые они оба уже знали. Но когда это было произнесено вслух, это звучало почти волшебно для них обоих. «Хозяин, идиот». К тому времени, когда она закончила говорить, она уже жадно целовала его губы. Ее талия лежала на его члене, а ее розовые лепестки были раскрыты. «Ария тоже тебя любит». Ее талия медленно опустилась, и ее киска медленно всасывала меч ее хозяина. Эрл навсегда запомнил этот момент. Это красивая сцена. Ее лицо выражало не боль от разрыва девственной плевы, а выражение экстаза. Кровь капала из ее дырочки, но это не помешало ей полностью опуститься вниз. Ее киска крепко обняла его. Она была теплой, влажной, успокаивающей. «Наконец-то мы едины, мастер». Девушка засунула пальцы в рот, чтобы не пускать слюни. Излишне говорить, что Эрл использовал магию очарования, чтобы дать Арии наилучшие впечатления. «Ты так хороша, Ария. Ты такой большой, мастер». Ария положила руки на плечи Эрла, чтобы поддержать себя. В этой позе она чувствовала себя такой хрупкой и нежной. Огромное отличие от ее обычного «я», которое было готово позаботиться обо всех нуждах Эрла. «Кажется, что теперь мы еще ближе, не так ли?» «Да, Ария просто хочет остаться так навсегда. Ария чувствует себя такой, наполненной. Отсюда будет только лучше. Ты можешь двигаться в любое время, Ария». «Хорошо, Ария сейчас попробует начать двигаться, используя плечо Ирла в качестве опоры. Ария медленно двигала бедрами вверх и вниз. Естественно, для них обоих это было похоже на рай. «Пожалуйста, извини за неловкие движения Арии, мастер. Ария не может контролировать свои женские части тела так же хорошо, как рот. Ты такая глупая, Ария». Эрл рассмеялся. «Мастер высмеивает Арию, ее глаза прищурились. Что интересно, в результате ее киска стала более тугой. Конечно, нет, не думай только обо мне, думай о нас обоих. Мы занимаемся любовью, занимаемся любовью». Ария сладко улыбнулась. Арии очень нравится, как это звучит. Она стала двигаться быстрее. Ха, ха. Ее дыхание стало прерывистым, поскольку на ее лбу скопились капли пота. «Это так хорошо, мастер. Мне тоже хорошо, Ария». Эрл начал двигать бедрами, синхронизируя свои движения с Арией. «Мастер, мастер, Ария так рада, что мы делаем это, и я рад, что ты моя». Ария кончает, мастер. Ария закусила губы, кончая, ее внутренности сильно содрогнулись. Эрл притянул ее к себе и поцеловал ее губы, выпивая ее сладкую слюну прямо из источника. Когда она успокоилась, он перевернул ее и принял миссионерскую позу, медленно вставая и вынимая член из нее. Она закрыла лицо и прошептала: «Это нечестно, мастер. Мастер все еще сдерживается после того, как Ария отдала ему все. Я действительно собираюсь использовать тебя так, как хочу, сейчас». Эрл начал двигаться все сильнее, наблюдая, как лицо Арии наполнилось выражением удовольствия. «Да, используй меня, как хочешь, мастер. Ария обожает это». Следуя ее словам, Эрл вторгался в нее, пока все ее тело не затряслось. «Ха, да, мастер, мастер, я кончаю, Ария. Ария тоже кончает, мастер». Ария снова кончает. Они легли рядом. Легкий оттенок красного в сперме, вытекающий из киски Арии, единственное доказательство ее прежней девственности. «Хозяин». Она держала Эрла за руку. «Хаэм, я люблю тебя». 114 глава. Эрл вернулся домой с Арией, обнимающей его за руку. На ее лице была счастливая довольная улыбка. «Ария все еще может чувствовать хозяина внутри себя», прошептала она, когда они подошли к двери. «Я накажу тебя снова позже». «Почему не сейчас?» «Ария такая непослушная». Эрл потер ее голову. «У нас еще много дел, тебе, к примеру, скоро готовить обед». «ХМПФ». «Ладно». Они вместе вошли в замок, и Лили ждала их за столом. «Лили, мы вернулись». Ария поставила продукты на стол и подбежала, чтобы обнять Лили. «От тебя пахнет мастером, сестренка». Лили надула губы. «Угу, случилось что-то хорошее». Лили понюхала Арию и еще больше раздула ее лицо. «Вы, ребята, делали непристойные вещи. Я думаю, нас поймали с поличным». Эрл взял Лили из объятий Арии. «Ты можешь позаботиться об обеде на сегодня, Ария?» «Конечно, мастер». «Развлекайся с мастером, Лили». С яркой улыбкой темная эльфийка отправился на кухню. Лили молчала в объятиях Эрла. Эрл присел, чтобы более отчетливо рассмотреть ее лицо, когда она внезапно поцеловала его. Выражение ее лица было как у застенчивого котенка. «Сделайте то же самое и с Лили, мастер». «Конечно, извини за то, что была такой, мастер. Лили сейчас очень ревнует. Тебе не нужно извиняться за что-то подобное». Он положил руку ей на щеку. «Лили выходит за рамки своих возможностей, не так ли?» «Нет, чувство – это не то, что мы можем так легко контролировать». Эрл крепко обнял Лили. Они сели на ближайшую кушетку, и Эрл посадил Лили к себе на колени. Ее тело было легким, как перышко, и бархатисто мягким. Когда их глаза встретились, они начали целоваться. Ее слюна была как сладчайший нектар. Они тщательно обменивались слюной, сплетая язык вместе. Это была тонкая битва языков. Гоняться друг за другом, запутывать друг друга и, в конце концов, расстаться. Когда они закончили, ее губы выглядели пухлыми и блестящими. Ее двухцветные глаза были слегка влажными, и она выглядела очень мило. Эрл провел рукой по ее шелковисто-гладким малиново-рыжим волосам. Он взял несколько прядей и провел ими ее по щекам, чтобы вызвать у нее реакцию. «Мастер, это щекотно». «Хуа». Девочка-демон запыхалась к тому времени, когда он закончил ее щекотать. Она удобно легла на тело Эрла. Запах ее тела был приятным. Эрл мягко подул ей на шею и приложил руку к ее животу, нежно поглаживая. «Не там, мастер». Она положила свои маленькие ручки на его и переместила их к своей груди. «Прямо здесь». Уже возбудилась. Эрл с улыбкой дразнил ее небольшие активы. Как могла Лили не быть в настроении после того, как уловила запах мастера по всему телу Арии? Это все, что нужно, чтобы тебя возбудить. От сестры пахло семенем мастера, она надула губы. Ахахаха, мастер лишил ее девственности сегодня, верно? Лили посмотрела ему прямо в глаза. Ее глаза выглядели сейчас очень сексуально. Да, она отвернулась и сказала, Лили будет ждать своей очереди. Если ты так хочешь, мы можем и поторопиться. Эрл продолжал ласкать ее маленькую грудь. Эй, соски Лили чувствительны. Она заерзала попкой у него на коленях. Из-за того, что ты такая милая, я должен наказать твой хвост сейчас, сказал Эрл, нежно поглаживая хвост Лили. Он чувствовал, как ее тело дрожит от каждого прикосновения. Это было ее самое чувствительное место. Ха! Звуки горячих стонов Лили заполнили комнату. Когда Эрл лизал ее ухо, кончаю. Ее спина выгнулась, а белые трусики были окрашены в более темный цвет. Эрл опустил руку и стал дразнить ее киску. Хлюп! Даже с ее трусиками между его пальцем, ее девственная дырочка издавала эротические звуки. Хозяин, засунь пальцы внутрь, пожалуйста, умоляла Лили, закусывая нижнюю губу. Ее трусики были сдвинуты в сторону, и его палец вошел внутрь. Ты такая мокрая, Лили. Да Лили такая мокрая из-за мастера. Твой член может легко проскользнуть, если она такая влажная, верно? Хлюп. Эротические звуки продолжали наполнять комнату. Может, мне попробовать вставить что-нибудь еще, пока ты ждешь? А, Эрл схватил Лили за хвост и выставил его вперед. Твой хвост чистый, верно? Хвост Лили был гладким и гибкий, как резина. Он был длинным, тонким и в форме сердца на конце. Нет, это невозможно. Он вставил ее хвост в ее мокрую киску. Ее тело задрожало, как никогда раньше, а лицо превратилось в лицо, напоминающее Ахигала. Как ты себя чувствуешь, Лили? Это хорошо. Почему это так хорошо? Тогда я продолжу. Он начал толкать ее хвост внутрь и наружу, как если бы он делал это с дилдо. Ха-ха, мастер. В голове у Лили туман. Фуах, да. Эрл воспользовался шансом пососать ее язык, который вывалился изо рта, продолжая доставлять удовольствие Лили ее хвостом. Лили могла только мычать, когда Эрл прикрывал ее губы своими. Что-то выходит. Лили кончила так сильно, что хвост вылетел из ее тела, а любовный сок хлынул фонтаном. Эрл крепко обнял ее, чтобы успокоить. Однако может быть уже слишком поздно, учитывая, что ее глаза закатились.